Любим его. Любим его за то, что он выполняет отведенную ему нелегкую роль мучителя. При этом неважно, я хоть и говорю с женской точки зрения, потому что считается, что женщины более жертвенны, но ничего подобного. Мужчины такие же жертвенные товарищи и тоже себя мучают по-всякому. Просто это не так часто заметно. Для мужчины нормально начать заливать алкоголь в себя в больших количествах, чтобы было не так мучительно больно. Да, когда он начинает приходить в состояние абстиненции, то бишь похмелья, он мучается еще сильнее, потому что чувство вины за изначальное прегрешение, плюс чувство вины за скотское состояние, плюс еще что-нибудь, что жена будет пилить и бить скалкой, накладывается вместе, ему становится отвратительно, и он идет похмеляться. А как только он принял, ему сам черт не брат, и он способен справиться с чем угодно. Так вот, если нарушение во втором, когда любви я достоин, но я не хороший, то будет рядом кто-то, кто постоянно будет пилить. Это не физическая боль, это эмоциональная боль. Рассказывая, что ты ничтожество, ты бесполезный человек, ты вообще всю жизнь мне испортил, ты ни на что хорошее не годишься, ты. Но такого человека тоже терпят по той же самой причине. Но ведь вы же знаете, что вы недостаточно хороши. Вы же знаете, что у вас руки растут не с того места. Вы знаете, что у вас ничего хорошего в жизни быть не может. Вы знаете. И ваш партнер это подтверждает всячески. И вы это терпите, потому что он просто проявляет то, что вы и так знаете. И если мы в третьем этапе, с 4 до 7 лет нарушения, человек не осознал, что такое этика, этику он понял как-то криво, то тоже начинаются интересные процессы. Он может просто начать взаимодействовать с социумом таким образом, что социум его регулярно сажает места лишения свободы, чтобы этот человек не сильно социуму вредил. Ребенок может принять идею о том, что эмоции, также вот с 4 до 7, эмоции это страшная штука, и особенно если он переживает какую-нибудь травматическую ситуацию, там у него на глазах отрывают голову его котенку, или убивают его собачку, или там семейное насилие какое-то творится, и он может решить, что нельзя проявлять эмоции, и он их подавляет. В зависимости от того, как он пережил свою травматику,